Мы, к примеру, сообщали в июле 1986 года в докладной записке Горбачеву. 3 года назад в Узбекистане нашлись люди, которые принципиально взяли на себя ответственность по искоренению организованной преступности в республике, не считаясь риском гонений и шельмований. Благодаря твердой позиции, занятой председателем КГБ Узбекской ССР товарищем Милкумовым, его первым заместителем товарищем Лагуновым и другими работниками госбезопасности, несмотря на противодействие Рашидова и его окружения, стало возможным возбуждение и расследование настоящего уголовного дела. Не секрет и то, что все эти лица за непослушание были сняты со своих должностей и подвергнуты всевозможным гонениям. О несправедливости по отношению к чекистам Узбекистана мы говорили, выступая в средствах массовой информации. Неоднократно обращались к высшим должностным лицам страны. Но ни Чебриков, ни сменивший его председатель КГБ СССР Крючков, ни курировавший правоохранительные органы секретарь ЦК КПСС Лукьянов, ни Горбачев не предприняли ровным счетом ничего. Гонения на сотрудников госбезопасности весьма негативно сказались на дальнейшем расследовании, серьезно осложнили работу. Одним из самых пагубных последствий было уничтожение всех оперативных материалов по бухарскому делу. Когда наша следственная группа прибыла в Ташкент, местные чекисты располагали множеством такой информации. Нам дали возможность прослушать фрагменты звукозаписи телефонных разговоров обвиняемых, познакомиться с документами по результатам наружного наблюдения, просмотреть обобщенные данные по агентурным донесениям. Мы намеревались скрупулезно изучить, проанализировать, обобщить всю эту обширную и полезную информацию, что позволило бы более эффективно планировать следственные действия, определять приоритетные направления, выявлять слабые места в мафиозной паутине, действовать целенаправленно, а не вслепую. Но ничего не вышло. Из Москвы зачастили проверяющие. В результате началось планомерное уничтожение собранных оперативных материалов. Сотрудники местного КГБ позднее рассказывали, что большую часть информации уничтожили. Было сожжено около 70 томов. Некоторые документы искажались и переписывались заново. Офицеры, которые еще вчера показывали нам интересующие следствие материалы, на все просьбы виновато опускали глаза. «Извините, у нас ничего нет». А потом полушепотом просили забыть и никогда не упоминать о том, что именно они знакомили нас с какими-то документами. Иначе, вздыхали они, у них будут крупные неприятности по службе. Материалов, содержащих существенную информацию, в нашем распоряжении оказалось немного. Неважно обстояли дела из доказательственной базы. В отношении некоторых арестованных вопрос стоял ребром, либо освобождать из-под стражи за недостаточностью улик, либо срочно добывать веские доказательства их виновности. Нам потребовалось немало усилий, прежде чем удалось выправить положение. Сдвинуть дело с мертвой точки. Более 4 месяцев находилось дело в КГБ. Шло по существу топтание на месте. За это время у коррумпированной бухарской номенклатуры прошел первый испуг. Она подготовилась к организованному отпору. И если в первые недели расследования на добывание доказательств требовались бы дни, то в изменившейся ситуации уже месяцы. И все же тяжело, со скрипом, но работа пошла. И вскоре проблемы с доказательствами и виновности обвиняемых уже не было. А когда в конце 1983 года нам удалось добиться освобождения Каримова с поста первого секретаря обкома партии, то сопротивление нашей работе заметно ослабло. Мафиози убедились, что мы обосновались в Бухарской области всерьез и надолго, и уже каждый спасался в одиночку.